Глава 25. Ответные разборки. Следующий день ознаменовался массированным налетом вражеской авиации на наш аэродром. Уже позже от пленных немецких пилотов мы узнали, что этот налет был не случайным. Легион «Кондор» летел целенаправленно бомбить именно нас. Это был ответный ход за «Мессершмитт», сбитый мною накануне. Командование в Берлине было очень недовольно потерей этого секретного истребителя, который еще и упал на вражеской территории. И командиры легиона «Кондор» прекрасно понимали, что их за это совсем не похвалят. Тут можно не только поста и погон, но и головы лишиться. Это был грандиозный залет, и его надо было как-то загладить, наказав виновных во всех их бедах, то есть нас. Помнится, меня тогда поразила та оперативность, с которой немцы узнали про мои подвиги. Уже к вечеру того же дня они знали, кто сбил их «Мессершмитт». Имя, звание, эскадрилью и место нашего базирования. Нет, я и до этого слышал, что в республиканских штабах полно вражеских шпионов. И республиканцы с этим ничего поделать не могли. Нет, они и пытались как-то бороться, и даже кого-то ловили. Но сведения из их штабов все равно утекали к противнику. Уже не одно сражение было из-за этого проиграно армией Испанской Республики. И республиканцы их еще проиграют очень много. Пока не потерпят поражение в этой гражданской войне. В общем, сейчас это коснулось и нас. Враги знали про нашу эскадрилью все, все наши силы, где мы базируемся. Понятное дело, что целенаправленно выцепить именно меня где-нибудь в небе довольно сложно. На это даже возможностей франкистских шпионов не хватит. А вот уничтожить меня вместе с моей эскадрильей — вот это вполне реальный сценарий. Надежный. И неудивительно, что немцы выбрали его для реализации. Хотя я до сих пор так и не понял логику наших врагов. Почему они с самого начала так не сделали? Почему бомбили с таким маниакальным упорством мирные городские кварталы, а не загасили всю республиканскую авиацию прямо на аэродромах? Это же логично. Сначала надо уничтожить авиацию, а уже потом безнаказанно бомбить любые объекты на территории врага. Но наши противники так не поступили. Странно. Ведь в 1941 году немцы будут применять такую тактику, где сначала германские ВВС уничтожат советскую авиацию, большую ее часть. А уже затем будут работать по другим объектам, без особых потерь. Но сейчас ничего такого я здесь в Испании не вижу. Не научилась еще немчура грамотно воевать в воздухе. Вот и этот налет на наш аэродром был продиктован не трезвым расчетом, а желанием немецкого командования прикрыть свои задницы от гнева Берлина. Немцы точно знали численность нашей эскадрильи и собрали для нашего уничтожения очень солидные силы, так, чтобы хватило с запасом. Для нашего гарантированного уничтожения они привлекли 27 бомбардировщиков Ю-52 и столько же истребителей Хе-51 легиона «Кондор». По их расчетам, этого должно было хватить с лихвой. У нас-то на аэродроме сейчас базировалось только 11 «Чаек» и мой И-16. Жаль, что эскадрилью копцы перебросили на другой аэродром. Хотя тогда бы немцы потянули еще больше своих самолетов к этому делу. Хорошо, что на этот раз данный налет не стал неожиданным для нас. Посты в нос, воздушного наблюдения, оповещения и связи, недавно развернутые вокруг нашего аэродрома, вовремя заметили приближающуюся вражескую воздушную армаду. Сегодня погода была превосходная. На небе не облачко, видимость на миллион. Поэтому у врагов не было ни единого шанса незаметно приблизиться и атаковать наш аэродром. Мы получили предупреждение и были готовы к отражению налета. Все наши зенитчики заняли места у своих орудий. Личный состав наземных служб попрятался в траншеи и блиндажи. Их тоже вырыли недавно, на случай вражеского налета. А то раньше ничего подобного здесь не было, как будто мы на курорте, а не на войне. Но сейчас мы неплохо подготовились. Все наши истребители мы подняли в воздух и отправили их навстречу приближающимся врагам. Все 12 штук. Маловато, конечно. Но что делать? На войне как на войне. Когда я увидел вражеские истребители, то вздохнул с облегчением. До последнего момента боялся, что там будут мессершмитты. Вот они бы нас просто смяли, и 15 мессерам не соперник. А с этими убогими хейнкелями можно повоевать. Наши чайки их превосходят по всем параметрам. А уж мой шачок так и вовсе монстр в сравнении с этими немецкими бипланами. Но сейчас эти истребители противника мне не интересны. У меня другая цель, более значимая. Бомбардировщики легиона «Кондор». Сейчас мы постараемся применить уже хорошо отработанную тактику. Заставим эти юнкерсы скинуть свои бомбы в поля, не дойдя до нашего аэродрома. Мы такое уже не раз делали, и сейчас должно получиться. Я на это очень надеюсь. Тем более, что в данный момент у меня имеется очень большой значимый стимул. Там, на аэродроме, находится моя любимая жена. Я готов на многое, чтобы ни одна авиабомба не упала на наш аэродром. Я этих немцев зубами рвать буду и таранить, если все боеприпасы расстреляю. Вот такой у меня сейчас настрой. Тем более, что атаковать бомберы немцев я буду не в гордом одиночестве. Вместе с моим ушачком это будут делать еще две пары наших чаек, и я в этой группе главный. Я командую сейчас атакой на юнкерсы. Рычагов же в этом воздушном бою будет управлять группой, куда вошли все остальные и 15 нашей эскадрильи. Они должны связать боем вражеские истребители. Мы об этом даже и не спорили. Пашка сам заявил, что я лучше него могу сбивать бомбардировщики, а вот ему привычнее воевать против истребителей противника. Значит, мне и командовать группой, атакующей бомберы. А я и не возражал. В принципе, мне сугубо фиолетово кого сбивать. С этими авиапушками я хоть бомбер, хоть истребитель врага легко и быстро разберу на запчасти. И скажу, что так и было. Короче, договорились. Немцы нас тоже заметили издалека. А по такой погоде трудно не заметить такую большую группу самолетов, прущую вам навстречу. Вражеские истребители рванули нам наперерез. Им никак нельзя допустить нашего прорыва к бомберам. И они это прекрасно понимают. Все. Теперь действуем по плану. Тут даже рации не нужны. Все наши действия мы оговорили еще на земле. Группа Рычагова вырывается вперед и мчится навстречу Хейнкелям, пытаясь привлечь все их внимание на себя. Наша же небольшая группка забирает чуть вверх, снижая скорость и уклоняясь от атаки вражеских истребителей. Я по привычке ухожу выше всех. Тут мне удобнее воевать. Обзор хороший. И атаковать сверху проще. А враги-то не такие уж лохи. Не все они повелись на демонстративную атаку Рычагова. Три тройки Х-51 тянут в нашу сторону, тоже пытаясь залезть повыше от общей свалки, которая уже началась в воздухе. Ой, зря они это делают. Скорость у них и без того небольшая, они ее сейчас еще больше скинули. А вот мы уже забрались сюда наверх. Качаю крыльями два раза. И одна пара моих чаек начинает заходить в атаку на эти немецкие бипланы. Я думаю, что эти справятся. 2,15 против 9 Х-51. Должны справиться. Наша чайка круче этих немецких бипланов. Да и сейчас в кабинах сидят очень неплохие пилоты. Наши пилоты. В мою группу вошли самые опытные летчики. Мы так вместе с Рычаговым решили. У нас же сейчас самая сложная и ответственная задача, потому мне и выделили самых крутых летунов. Я сейчас спокоен, отправляя всего 2,15 против 9 вражеских истребителей. Тем более им не надо там сбивать все эти хейнкели. Достаточно только отсечь их от нас и связать боем, чтобы мы могли беспрепятственно добраться до бомбардировщиков легиона «Кондор» и разобраться с ними со всей пролетарской яростью. И мы разберемся, уж будьте уверены. Наша уловка сработала. Девятка Хейнкелей тормознулась и увязла в бою с парой чаек. И им сейчас не до нас. Наши-то парни сходу срезали один немецкий биплан, показав немцам, что против них вышли крутые бойцы. А мы под шумок проскользнули поверху. Вражеские бомбардировщики все ближе. Они нас видят. И пытаются с этим что-то делать. Бортстрелки противника открыли огонь с дальней дистанции. Хрен они с такого расстояния в нас попадут своими слабенькими пулеметиками винтовочного калибра. Но я решаю не облегчать им жизнь и резво ухожу вниз. Пара чаек следует за мной, заметно приотстав. Скорость-то у них поменьше моей. Вот и все. Теперь стрелки юнкерсов нас не видят. Мы заходим на цель с передней и нижней полусферы. Тут у этих немецких бомберов нет пулеметных точек. Я этот момент уже давно просек и стараюсь этим пользоваться. Если стрелок вражеского бомбардировщика тебя не видит, то и стрелять по твоему истребителю он тоже не сможет. Вот такая простая истина, от которой в бою может зависеть ваша жизнь. Я сам стараюсь воевать по-умному и учу этому других пилотов нашей эскадрильи, чтобы они не бросались на вражеские бомбардировщики, как глупый бык на Тореадора, а сбивали их профессионально и без особого риска. Это позднее у немцев появятся более новые и опасные бомбардировщики. Вот там они учтут ошибки и поставят носовые пулеметные точки. А пока на этих Ю-52 таких пулеметов нет. Это очень хорошо для нас. Кстати, из-за массивного мотора на носу данного немецкого бомбардировщика его пилоты меня тоже не видят. Вид вниз там никакой. Поэтому немцы особо не суетятся и не пытаются хоть как-то маневрировать. Так и летят по прямой, в тесном строю, свиньей. По такой цели трудно промазать. А я и не мажу. Это вам не по юрким истребителям стрелять. Вот головной бомбер в моем прицеле. Тут даже большого упреждения брать не надо. Немцы же к нам навстречу летят. Выжимаю гашетки, заставляя жить свои авиапушки и шкасы. Есть контакт. Попал прямо в носовой мотор. И по кабине тоже немного прошелся. Юнкерс начинает резко уходить вниз. Пламя на его носу быстро разгорается. Этот, похоже, отлетался. Видимо, его пилотам хана. Слегка доворачиваю и успеваю обстрелять еще один бомбардировщик легиона «Кондор». А потом резко ухожу в левый вираж, чтобы не столкнуться с летящими навстречу трехмоторными самолетами. В их гущу мне лучше не влетать. Там же сейчас столько стволов ждут моего появления в их секторах стрельбы. Это раньше я был непуганный и мог сдуру проскочить вперед, чтобы развернуться уже над строем вражеских бомбардировщиков. Но потом резко помнил. Очень это неприятно, когда вот так в тебя шмаляют на расплав ствола сразу много пулеметов. Поэтому сейчас я предпочитаю не лезть туда и остаюсь в мертвой зоне, где меня никто из этих бомберов обстрелять не сможет. Пока я разворачивался, до бомбардировщиков противника добрались те две чайки, которые следовали за мной. Они тоже нормально отстрелялись. Смогли поджечь еще один бомбер. Странно. Но в этот раз немцы нам попались какие-то упертые. Раньше-то они такими смелыми не были и сбрасывали свои бомбы после первых же наших выстрелов. А теперь пытаются лететь дальше, не обращая внимания на потери. Пришлось сделать на эти юнкерсы еще два захода, прежде чем они начали избавляться от своих авиабомб, сбрасывая их куда попало. При этом я сбил еще два бомбардировщика и еще столько же хорошо так потрепал. Да и пара моих чаек тоже без дела не сидели, завалив еще один бомбер. Слава богу, сейчас никого таранить не пришлось. А то, когда вражеские бомбардировщики, сломав строй, повернули назад, у меня снаряды к автопушкам закончились. Хоть я и старался их экономить. Но стреляют эти автоматические пушки очень быстро. Это вам не кино, где патроны не кончаются никогда. К пулеметам патроны еще остались, но тоже не очень много. А тут еще и тройка каких-то диких Хи-51 до нас долетела и стала мне мешать обижать бомберы. Достали, уроды. Но, честное слово, пришлось разворачиваться и давать им бой. Впрочем, поздно они спохватились, свое дело мы сделали. Враги свои бомбы скинули, так и не дойдя до нашего аэродрома. Пока я разбирался с теми тремя настырными хейнкелями, бомбардировщики противника повернули назад. Вот не понимаю я таких людей. Ну куда вы лезете на мой И-16 со своими убогими бипланами? Они даже чайками проигрывают. Но нет, полезли на меня. Храбро, но глупо. Я сейчас, даже расстреливая бомбардировщики, головы не терял от азарта и пространство вокруг себя контролировал. Поэтому эту троицу немецких истребителей, заходящих на меня в атаку, заметил вовремя. И среагировал. Жестко среагировал. Исполнил мой любимый боевой разворот. На Ишачке этот маневр у меня очень хорошо выходит. Я его до совершенства отточил. И теперь не стесняюсь применять его в бою. Вот и сейчас применил. Немцам не понравилось. Лишившись одного из ведомых, они предпочли выйти из боя, а я за ними не пошел. Хотя и мог это сделать. По скорости я бы их легко догнал. Вот только патроны у меня кончились. Вот в этой последней атаке и закончились. А жаль. В общем, тот налет легиона Кондор на наш аэродром мы отбили. Кстати, к концу боя к нам даже подкрепление пришло. 6 республиканских и 16. Они сильно помогли Рычагову и его группе. Если бы не они, то потери бы у нас были гораздо больше. А так мы потеряли только 3 чайки. Причем один наш пилот смог выжить, выпрыгнув с парашютом. Еще 6 и 15 нашей эскадрильи получили повреждения. И там один пилот был ранен, но смог вернуться на аэродром и посадить свой истребитель. И только потом потерял сознание. Нашим противникам досталось больше. Легион Кондор в этом воздушном бою потерял 5 бомбардировщиков «Юнкерс» и 9 истребителей «Хенкель». Можно сказать, что победа осталась за нами. После такого разгрома немцы из легиона «Кондор» к нашему аэродрому больше не лезли. Видимо, им хватило одного раза. Умные ребята, однако.